Глава 5. Аурус. Дмитрий Волков. В поселении практически не осталось военных. Было несколько групп, похожих на ополченцев из местных охотников, которых вывели патрулировать улицы для замены римских солдат, ушедших штурмовать наш лагерь рядом с поселением. Вот только особым желанием они не горели, стараясь кучковаться подальше от стен и центральных улиц. Именно поэтому прошелся вдоль всей стены, защищая солдат пассивным навыком вампиризма. Если кто и выжил, то единицы, не способные повлиять на ход предстоящего сражения. «Босс, мы справились. Римляне объединили отряды, как вы и предполагали, послав всех на штурм. Но мы справились. С нашей стороны 5 убитых и почти 5 раненых, которыми сейчас занимаются. Когда рассветет, мы готовы предпринять попытку штурма. Жду от вас соответствующего распоряжения». Пришло сообщение от моего заместителя. «Отлично. У меня все по плану. В поселении почти не осталось римских солдат, а местные не горят желанием сражаться. Вероятно, всех активных уже давно перебили. Поэтому, надеюсь, проблем с захватом поселения у нас не возникнет», — ответил ему. Осталось решить вопрос с восточными воротами, которые нужно открыть для моих войск и у которых было собрано около 30 солдат, большая часть которых были ополченцами. Однако заметил в центре поселения флагшток, на котором развивался красный флаг с римской цифрой 3, вероятно, подразумевающий Третий Рим. Около него суетилось несколько солдат, готовя оборону и создавая укрытие из 4 телег, досок и мешков с землей. Телеги они перевернули на бок, создавая таким образом импровизированную стену. Судя по всему, это имело какое-то значение, и я решил подобраться ближе, под действием артефакта, после чего активировал вампиризм. Не прошло и минуты, как один из солдат упал. «Внимание! Вы убили игрока 3 уровня. Получено 20 единиц опыта. Монстр среди нас! Бежим!» Раздался крик одного из 10 оставшихся в живых солдат. Вначале один, затем еще один, а следом все они бросились бежать к южным воротам. Решил деморализовать противника и под действием артефакта добежал до флагштока, сходу урубанув по нему мечом. Сила удара была такой, что меч перерубил его, даже не заметив, и флагшток с привязанным флагом рухнул на землю. «Внимание! Вы захватили поселение. Удержите его в течение суток, и оно перейдет под ваш контроль. Бафы на усиление для членов фракции Рим аннулированы. За утери ратуши и центрального флагштока наложен дебаф минус 50% всех характеристик сроком на 1 час». Сообщение выскочило совершенно неожиданно, и я даже остановился, хотя собирался скрыться с места атаки. «Внимание! Вы выполнили скрытую миссию, захватили поселение. Теперь вы можете назначить себя управляющим или передать его своей фракции под управление игрока Гретта. Вам назначены бонусы — 3 навыка и 3 характеристик. Если вы удержите поселение, то через сутки вам будет доступен магазин системы». Следующие сообщения были не менее неожиданными. Вначале я хотел согласиться на передачу поселения своей фракции, но в свете новых данных о происходящем катаклизме в реальном мире я решил не торопиться с решением. Расстояние между поселениями около 6 дней, и пока я доберусь до своего поселения, меня может выкинуть в реальный мир. По идее, сейчас нужно сосредоточиться на парочке навыков и формировании команды, которая соберется в реальном мире, когда до нас доберется глобальное отключение электричества и нас выкинет в реальный мир. Если получу доступ в системный магазин, то смогу запастись зельями и различными артефактами. Буду надеяться, что пространственные карманы будут работать и в реальном мире, а значит, есть вероятность, что удастся переместить туда все, что есть в инвентаре. Нажимаю клавишу «Стать новым главой поселения». «Желаете создать свою фракцию или остаться независимым поселением? От выбора зависит дальнейший путь развития». Выбираю создать новую фракцию, и сразу выскакивает множество дополнительных сообщений, где требуется ввести новые функции, начиная с названия и заканчивая отношением к другим фракциям. Пока разбирался, невидимость слетела с меня, но вокруг уже начался хаос. Часть игроков бежала к южным воротам, а часть бросала оружие, показывая, что не собирается сражаться. Похоже, я своими действиями поставил жирную точку в захвате поселения. Когда же попытался написать сообщение Кириллу, то чат не открылся для меня, хотя выскочило немало дополнительного функционала, с которым необходимо было разобраться как можно быстрее. Мне потребовалось около 5 минут, чтобы разобраться с основными входящими сообщениями. Прием в новое поселение пришлось открыть, сделав свободным. С трудом удалось найти заявление Кирилла с запросом принять его в члены поселения «Южное» среди сотен таких же заявлений. Сразу назначил его своим заместителем и спихнул на него часть обязанностей. «Босс, что происходит?» Сразу написал он мне в новый чат. «Мы захватили поселение. Ввиду последних сообщений принял решение создать независимое поселение и новую фракцию. Времени ждать и согласовывать все действия с Гретой у нас нет, поэтому займемся подготовкой к возвращению в реальный мир уже сейчас. Бери тех, кто с нами с первых дней, и берите здесь все под контроль. А я пока займусь разбираться с основными функциями поселения. Надеюсь, найду то, что нам поможет выжить в реальном мире. Да, и еще один момент. Там у южных ворот скопились римляне, не желающие к нам присоединиться. Пусть те, кто еще не прокачал уровень, добьют их, а другие подстрахуют. Лишние смерти нам ни к чему», — ответил я в чате. Все время, пока я разбирался в настройках и общался вначале с Кириллом, а потом и с другими командирами отрядов, в поселении творился полный хаос. Местные устраивали нападения на некоторых своих граждан, явно мстя за былые прегрешения. Особенно усердствовала группа женщин, в оборванных одеждах собравшихся группой и выискивающая среди остальных определенных людей. Судя по жестокости, с которой они расправлялись со своими жертвами, там что-то личное. Не удивлюсь, если часть из них держали против их воли и сейчас, когда римские солдаты все бросили, власти в поселении не осталось, да и сам статус можно сменить, не опасаясь дебафа системы за убийство соплеменников. Начавшийся хаос дал мне время принять на руководящей должности Ольгу, Игоря и Марго, тех, кто был со мной с первых дней в поселении. Они, конечно, повозмущались, но я не стал тратить на это время, просто отдав распоряжение. Все ушедшие со мной на штурм южного поселения выразили желание присоединиться к нему под моим руководством. А вот часть оставшихся в лагере взяли время подумать. Как оказалось, эти люди плотно общались с агентом Федеральной службы безопасности, отправленным в игровой мир завербовать прикачанных игроков на работы в свою структуру. Возможно, я и сам бы изъявил такое желание, но жизненный опыт мне подсказывал, что в первую очередь они будут озабочены спасением высокопоставленных чиновников и их семей, чем простых граждан. Вообще идея вербовки агентов пришлась мне по душе. Такую возможность, используя появившийся административный ресурс, упускать не следует. Сейчас я достиг невероятного по местным меркам 17 уровня, и это в условиях, когда население поселений сильно ограничено. А чего можно добиться в перенаселенных городах, где часть людей воспользуется временным безвластием и пустится во все тяжкие? Даже убийство 1000 низкоуровневых игроков может вознести такого человека на 11-й, а то и 12-й уровень. С ростом характеристик массовый геноцид очень даже реален, и часть людей попробует этим воспользоваться. Поэтому с моим 17-м уровнем я в первое время буду находиться в относительной безопасности. В городах миллионы людей, и рост игроков будет очень быстрым. А значит, продолжится рост и таких лидеров, не боящихся запачкать руки в крови. Мне нужно не просто создать свой отряд, с которым придется считаться местным, но и расширить свое влияние, а также обзавестись верными людьми. Единственное, что не дает мне составить точный план — отсутствие информации по происходящему в реальном мире. Однако, имея под рукой поселение с несколькими тысячами игроков, высока вероятность найти людей, обладающих нужной мне информацией. Пока размышлял, мои войска вошли в поселение и занимались наведением порядка, а я отправился в здание, расположенное по соседству со сгоревшей мэрией. Спихнув с себя все обязанности на своих помощников, делегировав им полномочия, занял один из кабинетов и принялся раздавать указания. В первую очередь приказал провести полную перепись населения с указанием страны и города, откуда они попали в игру последний раз. Во вторую очередь приказал объявить награду за информацию о происходящем в реальном мире за последние сутки. Остальное оставил на усмотрение моих новых руководителей, дав возможность Кириллу контролировать работу остальных. Данные мне будут предоставлять каждый час, поэтому пока появилась возможность, решил отдохнуть в ближайшие 3 часа, так как ночь провел на ногах. И хотя высокий уровень всех характеристик позволял находиться без сна длительное время, пренебрегать возможным отдыхом не стоит. Еще неизвестно, как дела пойдут дальше, ведь мало захватить поселение. Нужно его еще и удержать. Велика вероятность, что следующие сутки возможности поспать у меня не будет. А так, поселение я захватил, дальше пусть сами руководят. А я буду заниматься стратегическими вопросами. В сон погрузился моментально, только попытавшись расслабиться на небольшом диванчике, стоявшем в кабинете. Проспал точно 3 часа, очнувшись от уведомления системы, которая меня разбудила, параллельно отметил удобство встроенных часов. Отметил наличие снаружи 2 человек, которые тихо переговаривались, стоя у двери. И, судя по разговору, это мои охранники. Я как-то упустил этот момент, что меня моментально разбудило, сорвав легкий налет сонливости. Необдуманный риск в захваченном городе моментально выпустил адреналин в кровь. Когда я представил, что кто-то мог пробраться сюда и попытаться меня убить. Конечно, шансы на это у такого игрока были минимальными, но все одно, так рисковать нельзя. И кто-то, вероятно, Кирилл, озаботился моей охраной. Открыл интерфейс с сообщениями и удивился их количеству. Кто только не хотел пообщаться со мной. Начиная от моих замов и заканчивая Греттой, которая отправила мне 500 сообщений. Первым делом написал Кириллу. «Привет, как дела?» «Босс, вы уже проснулись? Дела плохо все. Не успеваем ничего. Здесь римляне такое устроили, что я готов воскресить их еще раз и убить снова, только уже не так быстро. Тоталитарная секта фанатика возрождения Древнего Рима. С вашим поручением все нормально. Нашли 3 человек, которые зависли совсем недавно. Они рассказывают удивительные вещи. Вам нужно их послушать». Что интересно, они знают о происходящем в аномальных зонах и о том, как система внедряется в реальную жизнь. Если бы я не был сам в игре, то подумал, что это какой-то фанатический рассказ. Давайте я вам пришлю их, сами все расскажут и ответят на ваши вопросы. Вы, похоже, лучше знаете, как использовать информацию от них. Написал Кирилл. Присылай, жду. И спасибо за охрану. Сам так устал, что совершенно об этом забыл. Ответил ему. «Да, тут накопилось 100 вопросов, которые нужно решить. Когда мы сможем их обсудить?» «Ты у нас ответственный, вот и решай. Я занимаюсь вопросом нашего выживания в реальном мире. И то, что я вижу, требует огромных ресурсов. Поэтому рулите сами, мне пока точно не до этого». Ответил я и вышел из чата. Пока было время, глянул, что мне написала Грета, и первые 2 десятка сообщений просто пролистнул. Там не было ничего, кроме ругани и угроз. А вот последнее сообщение, написанное совсем недавно, имело совсем другое содержание. Достаточно только сказать, что оно было достаточно объемно и содержало здравые предложения по сотрудничеству. Если все свести в несколько предложений, то мне предлагалось заключить союз с северным поселением, военный, политический и экономический. Данный союз заключить при посредничестве системы, что позволит не беспокоиться о нарушении его в будущем. Ла-Манш, окрестности Реймса, Франция. Небольшая деревушка, расположенная среди многочисленных полей. Солнце еще только освещало небосвод на востоке, а рядом с небольшой деревушкой внезапно открылся небольшой портал, из которого вырвались полупрозрачные тела зверей, очень похожих на волков. Высокие, размером с очень крупную собаку, они выскакивали из открывшегося портала, сразу устремляясь в сторону деревенских построек. Сама деревня уже начала пробуждаться, работники привыкли вставать очень рано, но отсутствие электричества и водоснабжения делало подъем не таким комфортным, как раньше. Хотя местные жители не так остро ощутили изменения в своей жизни по сравнению с городскими жителями, толпы которых разбрелись по окрестностям, ища возможность достать пропитание или работу за еду. Конечно, в деревне были охранники, выбранные местным старостой, которого избрали, когда начался апокалипсис. Только охрана высматривала большие группы людей, чтобы поднять тревогу и дать отпор в случае их появления. Быстрые и стремительные волки сливались с местным ландшафтом, пробираясь через поля, скрываясь в молодой поросли сои. Волков было очень много, не меньше 200 успело просочиться, прежде чем портал, мигнув несколько раз, схлопнулся. Даже внешние волки сильно отличались от своих собратьев, что указывало на их иномирное происхождение. «Жак, ты слышал?» «Мне показалось, что где-то разбилось стекло», — произнес молодой парень с топором в руках. «Да нет, тебе показалось. Кто в такую рань попрется через поля? Раньше обеда гостей ждать не стоит. Да и то, не думаю, что они сунутся именно к нам. Первыми попрутся или в Экюри-Лерепа, или в Вильонзе. А там пока тихо, сигнала от них не видно. Ты лучше расскажи, как умудрился сразу 3 уровня поднять за 1 день», — спросил Жак. «Да я уже 100 раз рассказывал. Когда тот молодчик камели полез, я как раз на крыше сидел, высматривал другие группы по указанию старосты. Ну, увидел, что лезет к ней, и того. Сиганул с крыши, да топором его по голове. Надо сказать, что даже так сразу не убил. Пришлось еще несколько раз добивать, а там и сообщение от системы, что я получил сразу 3 уровня. До этого был 2-й, поэтому сейчас у меня 5-й». «Все, в силу вложил и в навыки боя на топорах», — ответил Поль, высокий мускулистый парень, в одежде на размер меньше. «Вот зря ты все в силу вложил. Лучше в ловкость часть очков, а то у тебя перекос. Да, силен, но двигаешься, как обычный человек. То ли дело я. У меня пусть и 2-й уровень, а все гармонично. Зато у меня здоровье больше 2000 очков. Пока будут пытаться убить, я уже 100 человек прибить смогу». Улыбаясь, ответил Поль, прислушиваясь к раздавшемуся вскрику. «Слушай, что-то действительно не так. Пойдем к крайнему дому посмотрим, что там. Может, кто пробрался ночью?» «Ага, вот удивятся, когда их там Бернард встретит. Он хоть и не сильно прокачался, всего 3-го уровня, но дубины орудуют только так. Да и на окнах у него решетки. Хотя посмотреть надо», — произнес Поль, поудобнее перехватывая топор с длинной ручкой.